Глава 22. Птичья. Новенькая выглядела обычно, и имя обычное — Наташа, а фамилия смешная — Птичья, Синица. Впервые рядом с Василисой девочка с почти такой же короткой стрижкой. Даже непонятно, какого цвета волосы — светлые, темно-русые. Новенькая сидела перед Василисой, классная посадила ее за первую парту, поближе к себе, можно незаметно рассмотреть. Белая блузка, вязаная ажурная кофточка темно-синего цвета, ничего выдающегося. В ушах маленькие золотые сережки, уши розовые, обычные уши. Сидит спокойно, чуть сутулившись, внимательно слушает Анну Викторовну. Та соловьем разливалась о трудной судьбе Маши в «Капитанской дочке». Синица слушает соловья. Анне Викторовне особенно удавались рассказы про полную лишений и трудностей жизнь литературных героев. Голос классно звенел, глаза взволнованно блестели. Как тут не заслушаешься? Учительницу так захватила тема, что у класса возникло ощущение, что Маша Миронова — близкая родственница классной. «Надо будет прочитать и «Капитанскую дочку», и про Пугачева. Вдруг правда интересно», — подумала Василиса. Второй урок русский классная отменила. «Ребята, будем готовиться к школьному концерту. Не расходитесь, пожалуйста». Василиса, помню просьбу классной, подошла к Наташе. «У тебя свободно?» «Да», — просто сказала Наташа с фамилией Синица. У нее оказались синие глаза и причудливо разбросанные по лицу веселые веснушки. «Я Василиса, за тобой на литературе сижу». Васька уселась на свободное место рядом и вытащила пенал с дневником и тетрадку. Чтобы скрыть неловкость, достала резинку и принялась стирать в дневнике коряво записанное карандашом домашнее задание. Стерка была красивая, в форме ракетки, но стирала плохо. Наташа, посмотрев на старание Васьки, достала свою и положила перед Василисой. «Бери, это хорошее. Ты любишь бадминтон? Теннис? Красивый спорт. А мне пока нельзя, врач запретил. Я фигурным катанием занималась раньше». Она внезапно замолчала. Началась репетиция. Они пели какую-то песню про горницу. В ней ночью, когда нормальные люди спят, почему-то было светло. И мать героини на ночь глядя собралась за водой. Странные люди. В общем, Василисе такие песни не нравились. А новенькая Наташа пела с удовольствием. Ее классная даже похвалила. После репетиции на перемене они с Наташей забежали в столовую булочек с чаем купить. Булочки завезли свежие, с заварным кремом, объедение. Девчонки откусывали по кусочку и слизывали выступавший крем. Вкусно! Чай вот только обжигающий горячий, пока дождешься, чтобы остыл, перемена закончится. Но Наташа вытащила из рюкзака бутылку холодной кипяченой воды и долила доверха стаканы с чаем. Место было, буфетчица никогда не выдавала полные стаканы, наверное, боялась, что школьники обожгутся. Чай стал идеальной температуры, можно пить. Простое действие с водой произвело на Ваську впечатление. Вот сколько она ходит сюда, берет чай, каждый раз обжигается. Никогда Василисе не приходила в голову мысль взять с собой из дома холодной кипяченой воды, а Наташа догадалась. А еще у Наташи улыбка такая, не голливудская, нет, настоящая. Это когда смотришь в глаза человеку, а он тебе улыбается, и ты думаешь, что ему можно верить. К концу дня Василиса убедилась, что Наташа вполне себе ничего, немного похожа на Святку, тоже спокойная, только без волос и с освобождением от физкультуры.